И еще одно. В классе, где Наташа староста, между мальчиками и девочками непростые отношения. Но когда были простыми эти отношения в таком возрасте? Принято решение за каждую парту посадить мальчика и девочку, но не по свободному выбору, а по списку. То ли этой мерой хотели укрепить дружбу между мальчиками и девочками, то ли предполагали улучшить дисциплину, не знаю. Пути такой педагогической мысли для меня неисповедимы. Ясно, это мероприятие, тут как нельзя более кстати это слово, успеха не возымело. Ребята стали пересаживаться на другие места. Старости велели подавать каждому учителю список, кто с кем должен сидеть по нескольку раз в день докладывать о провинности своих пересевших с места на место товарищей. Да что же это такое? Предвижу, в ответ мне могут сказать о ложно понятом товариществе. Сколько беды наделало это понятие. От всякого человека, от ребенка, подростка, взрослого, можно требовать, чтобы он не оставался безучастным, если его товарищ собирается совершить скверный поступок. Попытаться отговорить товарищу, переубедить, наконец, отвлечь может каждый. Но если речь идет не о готовящемся преступлении, сообщать, о чем обязан каждый гражданин по закону, нельзя требовать, чтобы один товарищ стал докладывать о каждом мелком проступке другого. Испокон веку в детской среде никого не презирали так, как ябед. Выходит, и вообще говорить о недостатках своих товарищей не надо. Да нет, совсем нет. Не раз в нашей жизни и у наших детей в школе могут возникнуть обстоятельства, когда необходимо и вслух, но непременно прямо, открыто и вслух, осудить проступок и того, кто его совершил. Но это не имеет ничего общего с авторством постоянных докладных о провинностях товарищей. Ничего, кроме нравственного ущерба и Наташе, и ее классу, это принести не может. И никакая цель не сможет быть достигнута таким путем, только отношения в классе станут напряженнее. Сложное положение в случаях с Галей и Наташей и у взрослых. Что ответить ребятам, которые осуждают девочку за вину, в которой виновата не она, а ее педагоги? Административные воздействия тут уже не помогут, придется искать путей более тонких. Всем нам, взрослым, родителям и учителям, авторам учебников, детским писателям, сценаристам детских фильмов, режиссерам, которые их ставят, конструкторам, которые создают игрушки и игры для детей, даже тем, кто делает замечания ребенку или подростку, всегда помогает живая память о собственном детстве и отрочестве, способность поставить себя на место ребенка. Не для того, чтобы оправдать любой его поступок, но чтобы понять мотивы, причины этого поступка. Чтобы действовать и говорить обдуманно, важна память о том, как мы в детстве решали сложнейшую проблему – быть или казаться, быть хорошим или казаться им. Без живой памяти о собственном детстве мы не добьемся взаимопонимания с детьми. Разве мы не помним, что самым большим уважением в классе далеко не всегда пользовался самый послушный и старательный ученик? Разве мы не помним, что мальчик, учившийся без особого блеска, был душой класса, первым в общих делах, важных, интересных, нужных, потому что все знали, на него можно положиться? Помним мы и отличников, у которых легко было попросить помощи, и таких образцово-показательных обращаться, которым было просто противно. Проблема лидерства и авторитета в детском коллективе и в семье – одна из самых тонких и сложных психологических проблем. Для того, чтобы направить ее решение по верному пути, нужно большое чувство такта. Как часто взрослые облегчают себе задачу, выбирают одного непогрешимого и ставят над коллективом. Этим они приносят ущерб всем и тому, кому поручено произносить осудительные речи, и тем, кто эти речи должен выслушивать, и самой воспитательной цели, во имя которой это делается. требования педагогов в подобных случаях перестают восприниматься как требования справедливые, как внутренняя и общая необходимость, а звучат докучливыми заклинаниями.